Вознесенное на высоту 2000 метров, окруженное высоким забором, оно напоминает крепость. От прежнего владельца, хотя усадьба попала потом в другие руки, осталось немало вещей. Когда Рерихи договорились о покупке дома, они были удивлены, что на столовом серебре, равно как и на садовой утвари, стояли буквы «ХР», английские инициалы Елены Ивановны, Хелены Рерих. Это было совпадением. Британского полковника звали Хенри Ренник. Дом спланирован отлично. Комнатам для хозяев, для гостей, для прислуги примыкают ванные, совмещенные с туалетом. Из спальни Рерихов, а именно отсюда мы начали свой обход, мы попали в широкий просторный холл. Здесь, в этом зале, где некогда стояла большая позолоченная статуя Будды, впоследствии старший сын Рериха, Юрий Николаевич, привез ее в Москву, по вечерам собиралась семья Рерихов. Часы отдыха, часы сокровенных бесед. Заводили патефон, слушали любимые пластинки. Вагнер, Римский-Корсаков, Стравинский, Скрябин. От прежних времен в холле остались на полу огромный персидский ковер, на стенах тибетские танки. Дверь из комнаты направо ведет в гостиную с верандой, или точнее с балконом, превращенным в веранду. Дверь налево ведет в комнату Святослава Николаевича и Девики. Холл и гостиная — святая святых Рериховского дома. Сюда в былые времена допускались лишь самые близкие люди. Обычно гостей принимали на первом этаже в столовой, главной официальной зале всей усадьбы. Столовая расположена симметрично холлу на втором этаже, только дверь направо ведет не в гостиную, а в студию Николая Константиновича. Эта комната, мы задержались в ней надолго, с двумя гигантскими окнами, глядящими на запад, почти в течение 2 десятилетий была рабочим местом художника. Последний, гималайский период, был особенно интенсивным в творчестве Рериха. Из 5 или 7 тысяч картин, точное количество полотен Рериха до сих пор не установлено, здесь написано около половины. Мастер Гор, как его называли уже в те годы, почти ежедневно писал с натуры гималайские пейзажи. Гималайская серия по справедливости считается вершиной творчества Рериха. Она является собой пример небывалого в истории мировой живописи, одухотворенного синтеза тем, мотивов, сюжетов, очень часто легендарных, всех стран, всех континентов, всех народов. Но, как известно, и об этом не раз заявлял сам художник, главные ведущие темы ему дали две страны, в его сознании слившиеся в единую державу света — Россия и Индия. Сейчас мастерская превращена в галерею, открытую для каждодневного посещения. На стенах развешано несколько десятков работ художника, этюды, небольшие полотна. Посетителей, когда наступает туристский сезон, немало. Выйдя из галереи, мы очутились в саду, который не только ночью, но и днем нам показался похожим на чащу леса. Магнолии, лимонные деревья, высокие сосны. С крыши вниз головами свисают ящерицы, то и дело они срываются и шлепаются тяжело и звучно на землю. А вот царь и повелитель здешнего сада — гигантский кедр, а под ним скульптура Гугу Чохана, покровителя долины Кулу.